Шестое. Сегодня я первая преподнесу Дэну свой сюрприз. Просыпаюсь раньше Дэна. Как хорошо, что мои биологические часы меня никогда не подводили. Слышу, как девочки тихо болтают и смеются в своей спальне. У меня есть полчаса, прежде чем они начнут спорить, кричать и мутузить друг дружку плюшевыми мишками. Осторожно спускаюсь вниз, открываю входную дверь и жду, пока не появится парень из лондонской службы доставки на мотоцикле. «Привет!» Машу ему рукой, когда он подъезжает к дому, только бы Дэн не услышал рев мотоцикла. «Вот это тебе! А это, я так понимаю, моё!» Приглушенным голосом говорю ему. «Спасибо!» «Я так собой довольна! Любая жена может приготовить завтрак, да и муж тоже. Любой может положить пару круассанов на поднос или пожарить простейшую яичницу с беконом. Я пошла дальше. Я приготовила Дэну удивительный интернациональный завтрак, который снесет ему крышу. Образно. Ну, приготовила не совсем то слово. Заказала будет вернее. Я нашла сайт, где ты можешь выбрать все, что угодно, прямо как в отеле. И тебе привозят все на дом в двух отдельных контейнерах для горячего и холодного вместе с серебряным подносом в комплекте. За серебряный поднос приходится вносить депозит, но знаю, многие все равно оставляют поднос себе. «Шш», говорю я парню. Он все еще в своем мотоциклетном шлеме. Когда он громко опускает контейнеры на порог, должно быть, это от серебряного подноса такой звук. «Это сюрприз». «Угу», невозмутимо кивает парень и протягивает мне чек на подпись. «У нас часто сюрпризы». «Да? Знали бы вы, сколько женушек в юго-западном Лондоне заказывают у нас завтраки для своих мужей. 40-й день рождения, да?» «Нет», — отрезаю я и награждаю парня уничтожающим взглядом. «Во-первых, я уникальная и непредсказуемая, а не просто очередная женушка из юго-западного Лондона. Во-вторых, 40-й день рождения? Серьезно? Почему я должна быть замужем за 40-летним? Мне всего-то 32. И выгляжу я гораздо, гораздо моложе. И вообще у меня близнецы и все такое. Должна ли я сказать, вообще-то это для моего 20-летнего любовника? Нет. Я взрослая женщина. И мне плевать, что люди из службы доставки обо мне подумают. Кроме того, вдруг Дэн появится в дверях в халате. «Большой заказ», — кивает парень на контейнеры. «Все, что он любит?» «Не-а», — чуть ли не фыркаю я. «Это приготовленный на заказ интернациональный завтрак-сюрприз». «Ха, понял теперь. Не такое уж и юго-западное лондонское клише, да?» Парень из службы доставки молча направляется к своему мотоциклу, а я заношу покупки на кухню. Срываю обертку с подноса, довольно красивого, матово-серебристого, с гравировкой ЛСД. Лондонская служба доставки, а не то, что вы подумали. И начинаю сервировку блюд. Еда уложена в простые белые фарфоровые пиалы. За них тоже пришлось отдавать депозит. В наборе также идут салфетки и столовые приборы. Выглядит все просто потрясающе. Единственное, я не совсем уверена, какое блюдо где и как оно выглядит. Да и разве это важно? Засовываю меню в карман моего халата. Будем пробовать все, а там уж разберемся. Главное, осторожно донести поднос до спальни. И побыстрее, чтобы горячие блюда не успели остыть, не опрокинув его. Поднос довольно тяжелый, но я делаю глубокий вздох и поднимаюсь по лестнице. «Сюрприз!» Дэн заспанный отрывает голову от подушки и мутным взглядом смотрит на меня. Замечает поднос, и губы его расплываются в улыбке. «Не может быть!» «Может!» — довольно киваю я. «Удивительный завтрак в постель!» Направляюсь к нему и тяжело опускаю поднос на кровать, едва не перевернув. «Только посмотри на это!» Дэн садится в кровати, умудрившись не опрокинуть поднос, и изумленно рассматривает яство, протирая сонные глаза. «Какое угощение!» «Это удивительный завтрак!» Вновь повторяю я, подчеркивая слово «удивительный», чтобы посыл был ясен и понятен. «Ух ты!» Глаза Дэна задерживаются на стакане ярко-пунцового сока. Это у нас гранатовый сок. Довольно сообщаю я ему. Вкусно и полезно. Долой опостылевший апельсиновый сок. Дэн осторожно пробует и тут же кривит губы. Здорово. Не слишком здорово выдает он. Очень освежает. Освежает в хорошем смысле или... Да, я попробую. Беру у Дэна стакан. Едва пунцовая жидкость касается моего языка, мои вкусовые рецепторы бунтуют. Кисло, согласна. Но к такому вкусу нужно привыкнуть, говорю я себе. И я быстро привыкну. А что это вообще такое? Спрашивает Дэн, все еще рассматривая еду. Какое-то тематическое меню? Это завтрак в стиле фьюжн. Гордо сообщаю я. Интернациональный. Я сама выбрала все блюда. Немного европейских, американских, азиатская кухня. Вытаскиваю меню из кармана. Должна быть маринованная сельдь, специально приготовленное мясо в немецких традициях. Это кофе? Дэн указывает на маленькую чашечку. «Не-а», смеюсь я. «Кофе бы никого не удивил. Это чай из артишоков и одуванчиков. Южноамериканский». Дэн тут же теряет интерес к чашке и, взяв ложку, тянется к пиалке с какой-то кашеобразной субстанцией. «Дай угадаю. Вот здесь вряд ли мюсли». «Нет», — сверяюсь я со своим меню. «Это конжи, китайская рисовая каша. И, если честно, выглядит она не так аппетитно, как я ожидала. Особенно это похожее на желатин яйцо, которое плавает на поверхности. От одного взгляда на него у меня желудок выворачивается наизнанку. Но китайцы же едят такое каждое утро. Целый миллиард людей же не может ошибиться, правда?» «Окей». Дэн отставляет пиалу с кашей в сторону. «А это что?» «Если не ошибаюсь, это индийский бульон из чечевицы». Снова сверяюсь с меню. «Если только это не маис со сливочным сыром». В первый раз должным образом обвожу глазами поднос и понимаю. Все, что я заказала, сводится в основном к клейким, вязким массам. Но откуда мне было знать? Почему на сайте нет фильтра «кашеобразная субстанция»? Они должны были сделать полезное всплывающее окно. Вы действительно хотите заказать столько кашеобразных субстанций? Надо будет предложить им это по электронной почте. «Но мы ведь даже еще ничего не попробовали». Вручаю Дэну что-то круглое, похожее на большой пельмень. «Это идли, индийское блюдо, рисово-бобовые лепешки на пару». «Угу». Дэн берет у меня из рук идли и, посмотрев на лепешку пару секунд, кладет ее обратно на поднос. «Вау, все это и вправду». «Необычное, другое», — подхватываю я. «Не совсем то, чего ты ожидал?» «Такого я и представить себе не мог», — искренне отвечает Дэн. «Так вперед! В приглашающем жесте развожу руки в стороны. «Это все твое». «Я это съем». «Конечно, я все съем», — кивает он. Слишком часто кивает, будто пытается сам себя убедить в своих же словах. «Просто сложно решить, с чего начать. Все выглядит так...» Он умолкает. «А что это такое?» Указывает на мясо по-немецки. «Леберкезе». Читаю я по меню уж как могу. Переводится как «печёночный сыр». Дэн издает какой-то булькающий звук. Я же ободряюще улыбаюсь ему, мысленно отчитывая себя за то, что вообще произнесла «печёночный сыр» вслух. Не самое лучшее слово для того, чтобы пробудить утренний аппетит, верно? «Слушай, ты же любишь ржаной хлеб?» Продолжаю я, как ни в чем не бывало. «Почему бы не начать с этого?» Протягиваю ему миску со скандинавским угощением. Это маринованная сельдь со сметаной на ржаном хлебе. Идеально. Дэн накалывает кусочек рыбы на вилку, кладет в рот и медленно жует. «Боже мой!» Он хватается руками за горло. «Не могу!» С ужасом понимаю, что он давится. «Мне надо...» «Держи!» Дрожащими руками сую ему салфетку. «Просто выплюнь сюда!» «Прости меня, Сильви!» произносит Дэн, избавившись от тошнотворного кусочка. Губы его дрожат, лицо посерело, на лбу выступили бисеринки пота. «Я не смог. Будто жую гнилую разлагающуюся плоть. Что это было?» «Попробуй печёночный сыр», — предлагаю я, в отчаянии протягивая Дэну тарелку. «Он перебьет вкус рыбы». Дэн выглядит так, будто его сейчас стошнит. «Может быть, через минуту», — затравленно озираясь по сторонам. «А есть что-нибудь, ну, знаешь, нормальное?» Лихорадочно изучаю меню. Уверена, что заказала немного клубники на десерт. Где же она? И тут замечаю маленькую приписку внизу страницы. «Пожалуйста, примите наши извинения. Пункт «Клубничная корзинка» временно недоступен, поэтому мы заменили его в вашем заказе на блюдо египетской кухни «Фульмидамес». Приятного аппетита!» «Фульмидамес? Не нужны мне эти чёртовы египетские вареные бобы!» Смотрю на серебряный поднос, волна отчаяния захлестывает меня. Вот так мой удивительный завтрак превратился в кашеобразную субстанцию. Вязкую и неаппетитную. Лучше бы я купила круассаны или блинчики испекла. «Прости меня». Горестно закусываю губу. «Дэн, пожалуйста, прости. Отвратный завтрак. Не ешь его». «Не отвратный вовсе», — тут же возражает Дэн. «Отвратный». «Да нет, он просто...» Пытается подобрать нужные слова. «Нетривиальный. Сложно поначалу оценить, если ты к такому не привык». Лицо Дэна вновь приобрело здоровый оттенок, и он ободряюще приобнимает меня. «Идея была просто отличная». Он берет индийскую лепешку и надкусывает ее. «Знаешь, а вот эта лепешка очень даже ничего». Делает глоток чая из артишоков и морщится. «В то время как эта гадость редкостная». У него такое лицо, что я невольно прыскаю со смеху. «Сделать тебе кофе?» «Я бы с удовольствием выпил кофе». Он снова притягивает меня к себе. «Спасибо, Сильви. Я тронут. Правда». Через 5 минут я уже несу наверх 2 чашки ароматного кофе и парочку тостов с апельсиновым джемом. Тесса и Анна забрались на нашу с Дэном кровать. Поднос с удивительным завтраком задвинут куда-то в угол комнаты, чтобы он не попался нам на глаза. «Кофе!» — радостно вопит Дэн, словно человек на необитаемом острове, завидевший на горизонте корабль. «И тосты!» «Сюрприз!» Протягиваю ему тарелку с тостами. «У меня для тебя тоже сюрприз», — говорит Дэн с хитрой улыбкой. «Он в коробке», — выпаливает Тесса. «Мы ее видели. Коробка с ленточками под кроватью». «Ты не должна была говорить об этом маме». Анна почему-то сильно расстроена. «Папочка, а Тесса сказала маме. Тесса сказала маме». Тесса тут же заливается краской. Может, ей всего 5, но у нее есть характер. Тесса никогда не извиняется, не сдается и не оправдывается. Сознается лишь тогда, когда ей по-настоящему стыдно. В то время как бедняжка Анна сразу же начинает рыдать. «Мама уже знала», — смело заявляет Тесса. «Мама уже знала про сюрприз. Правда, мамочка?» Сердце предательски подскакивает в груди, но потом осознаю, что Тесса просто ведет себя как... Тесса выдумывает мгновенную правдоподобную отговорку. «Боже, как я буду справляться с ней, когда ей стукнет 15?» «Ладно, подумаю об этом позже». «Знала о чем?» Звучу слишком фальшиво даже для моих собственных ушей. К счастью, Дэн полез под кровать за коробкой и не видит моего горя-лицедейства. «Ух ты, какая коробка! Интересно, что в ней может быть?» Под неусыпным оком Тессы развязываю ленты, стараясь при этом выражать подлинное удивление. И почему ее маленькие проницательные глазки пугают меня больше, чем доверчивый взгляд Дэна? «Боже мой!» — восклицаю я. «Какая прелесть! Кашемир! Это... кардиган? Он просто... божечки! Идеальный цвет! И поясок!» Переигрываю. «Да вроде нет». Дэн просто светится от счастья. Чем громче я восклицаю, тем шире становится его улыбка. Его так легко одурачить. Волна любви и нежности к нему накрывает меня. Вот он, мой любимый супруг, сидит себе с тостом в руках и не подозревает, что я беззастенчиво вру. С его стороны такое бы не прокатило. Дэн совершенно прозрачный, бесхитростный. Если бы он мне лгал, я бы сразу поняла. Я всегда знаю. «Тильда помогла мне выбрать», — скромно признает он. «Да ну!» — ахаю я. «Тильда? Вы с Тильдой были в сговоре? Шутишь?» Легонько хлопаю его по руке. Опять переигрываю. «Да вроде нет». Дэн выглядит еще более радостным. «Тебе правда нравится?» «Я его обожаю! Какой замечательный сюрприз!» Нежно целую Дэна, в душе крайне довольная собой. План сработал. У нас получается. Мы оживляем наш брак. Да, с завтраком вышла небольшая промашка, но во всем остальном — идеально. 68 лет брака пролетят как миг, если Дэн каждое утро будет дарить мне кашемировый кардиган. Стоп. Перемотайте пленку назад. Я вовсе не имела это в виду буквально. Дорогущий кардиган каждое утро. Да чего же нелепо звучит. Ведь тогда ничего удивительного в этом уже не будет. Хотя раз в полгода, почему бы и нет? Просто мысль. Я лишь хотела сказать, что было бы прекрасно, если бы каждый день этих 68 лет начинался как этот. Мы все счастливы, соединены незримой связью настоящей любви. На самом деле я не уверена, куда все это нас приведет. Но я все же стараюсь думать о нашем будущем, привносить в жизнь новые краски. Разве это плохо? Так. Дэн одним глотком допивает кофе и резко ставит чашку на поднос. Мне пора. Есть у меня одно загадочное дельце. Сверкает на меня глазами, я улыбаюсь в ответ. У меня на повестке дня тоже тайное задание, смеюсь я. Приедешь домой на обед? Как бы невзначай спрашиваю я. Будет паста с соусом песто, ничего необычного. Ха, как бы не так. Конечно, кивает Дэн, буду к полудню. Отлично. Поворачиваюсь к Анне и Тессе. Так, девочки, время завтракать. Обычно субботним утром я занимаюсь рутинными домашними делами, в то время как Анна и Тесса играют со всеми своими игрушками, до которых их шаловливые детские ручки не добрались в течение недели. Обедаем мы рано, а потом я отвожу девочек на занятия в балетную школу в 2 часа дня. Но сегодня все будет по-другому. В ту секунду, как Дэн выезжает из дома, я начинаю суетиться. Я и так давно хотела сменить портьеры, а теперь у меня есть идеальный повод. Еще я купила скатерть в тон, новые подсвечники и люстру. Сегодня я полностью преображу нашу кухню, совсем как в квартирном вопросе, который я всегда смотрю, нежась в постели, пока Дэн внизу смотрит футбол. Наша кухня будет яркой, свежей, солнечной. Дэну обязательно понравится. К тому времени, как протираю тряпочкой последний подсвечник, я уже не чувствую рук, и с меня градом льется пот. Не думала, что небольшая перестановочка на кухне потребует столько времени и сил. Я даже разрешила девочкам посмотреть мультики по телевизору дольше, чем обычно. Зато кухня теперь выглядит потрясающе и очень современно. На портьерах обалденный принт от Джонни Льюиса, а прорезиненные неоновые подсвечники добавляют яркий, почти хулиганский акцент. Я увидела такие все в том же ТВ-шоу, в выпуске, посвященном буйству красок в современном интерьере. Когда приходит Карен, наша няня, я беспечно облокачиваюсь на барную стойку и жду восхищенных откликов. Карен хорошо разбирается в дизайне и всяком таком. Она носит модные кроссовки с разноцветными шнурками, и у нее всегда убийственный маникюр. Плюс она часто берет у меня почитать журнал «Living Edge», на который я подписана. «Living Edge» — популярный британский журнал о дизайне интерьера, украшении жилища, уюте и комфорте. Конец примечания. Карен наполовину шотландка, наполовину гаитянка. У нее темные вьющиеся волосы, она разрешает Анне творить с ними все, что та захочет. Естественно, Карен сразу же замечает преображение на кухне. «Изумительно!» Она оглядывается по сторонам, щупает портьеры, гладит руками подсвечники, чтобы лучше рассмотреть все детали. «Портьеры просто изумительные! Какой узор!» Фишка Карен в том, что она целую неделю использует одно и то же слово, неважно, к месту или нет, а потом переходит к другому словечку. На прошлой неделе это было слово «бросовый». На этой неделе, видимо, «изумительно». «Изумительные подсвечники. Они из Habitat, да? Я видела такие на прошлой неделе. Я думаю, они добавляют яркий, почти хулиганский акцент». Говорю я так, будто сама это придумала. «Изумительно», — кивает Карен и ставит подсвечник на место. «Так что сегодня случилось?» Она несколько озадачена, и я ее не виню. Обычно мы не приглашаем ее по субботам, особенно сообщениями вроде «Прив, можешь присмотреть сегодня за А и Т? Не говори Дэну, что я тебе писала». «Хочу устроить Дэну сюрприз», — объясняю я. «Пригласить его в одно особенное место». «А...» Карен открывает рот, чтобы что-то сказать, но, видимо, не решается. «Изумительно», — в который раз повторяет она. «Покормишь девочек обедом, к двум отвезешь в балетную школу, а потом можно сводить их куда-нибудь, в парк, например. Мы вернемся около 4:00». «Хорошо», — медленно протягивает Карен. Опять же, она выглядит так, будто собиралась сказать что-то еще, но не знает, с чего начать. Уж не изменились ли у нее планы? Или она хочет уйти пораньше? Ох, это было бы так не кстати. «В любом случае, мне уже пора готовиться», — бодро говорю я. «И да, Карен, спасибо огромное». Быстро принимаю душ, затем надеваю укороченные брючки и мой новый кардиган. При мысли о заказанном мной такси, которое вот-вот появится у дома, ощущаю прилив радости, почти ликования. То-то Дэн удивится, когда узнает, что я для нас запланировала. Неужели я слышу звук автомобильных шин за окном? Тогда мне лучше поторопиться. 4 минуты на легкий макияж, еще минуту укладываю волосы в элегантный узел, спешу вниз и останавливаюсь на середине лестницы, вперевшись взглядом в окно. К моему удивлению, у нашего дома стоят 2 такси. 2? Боже, неужели Дэн тоже? Пока я пялюсь через окно на такси, в гостиной появляется Дэн при полном параде. Нарядная голубая рубашка, одна из моих любимых, и льняной пиджак. «Чудесно выглядишь». Глаза Дэна блестят. «И это очень хорошо, так как... барабанная дробь. Мы сегодня не едим пасту дома». «Дэн...» Медленно начинаю я. «Ты подготовил что-то?» «Дело в том, что... я тоже кое-что подготовила». «Ты это о чем?» Растерялся Дэн. «Посмотри наружу», — говорю я, спускаясь по лестнице. Он открывает дверь, и я вижу, как он моргает при виде 2 машин. Более чем уверена, что он заказал такси в Азис Тексис, в той же компании, куда звонила я. «Какого чёрта?» — недоумевает Дэн. «Одно из них моё. И не говори мне, что второе заказал ты». Прошу его я, хотя сама прекрасно знаю ответ. «Мы оба организовали сюрприз». «Но...» Дэн опять волнует брови, переводя взгляд с одного такси на другое. «Но я организовал для нас обед», — наконец говорит он. «А вот и нет», — сердито говорю я. «Это был сюрприз. Я заказала машину, попросила Карен посидеть с девочками». «Это я попросил Карен», — горячо возражает Дэн. «Еще 2 дня назад». «Вы оба меня попросили», — раздается за нашими спинами голос Карен. Мы оба поворачиваемся и смотрим на няню. «Мне кажется, или она слегка потрясена всем происходящим? Вы оба прислали мне эти сообщения с просьбой выйти в субботу и хранить молчание. И, честно говоря, сначала я даже растерялась, но решила, что просто приду в субботу сюда и... как-то так». «Что ж, все логично», — заключаю я. Мы должны были знать, что такое может произойти. Надо было составить план. Только тогда это не было бы сюрпризом. Ну, очевидно, что на два обеда за раз съездить не получится. Дэн смотрит на меня. Куда ты хотела меня пригласить? Не могу сказать. Это же сюрприз. А ты? Свой сюрприз тебе я тоже не открою. Дэн непреклонен. Иначе все без толку. И что мы будем делать? Складываю руки на груди. Я тоже могу быть непреклонной. Бросим монетку. Не собираюсь я бросать монетку. Отрезаю я. Мы должны поехать на мой обед-сюрприз. Тебе понравится. А на твой мы можем съездить в другой день. Нет, не можем, обиделся Дэн. И вообще, с чего ты решила, что твой сюрприз лучше моего? Так и хочется крикнуть. Что может быть лучше билетов на аншлаговое выступление Тима Вендера на Барбиконском комедийном фестивале? Примечание. Барбикон — лондонский жилой комплекс и самый большой в Европе культурный центр с потрясающей программой в области искусств, кино, театра, музыки, танца и образования. Конец примечания. Наш любимый стендап-комик и обед в самом большом культурном центре в Европе. Он думает, что смог придумать что-то получше. Но не хочется вести себя по-детски перед Карен, так что я просто пожимаю плечами и с улыбкой говорю. «Мой сюрприз очень хороший. Тебе должно понравиться». «Мой тоже», — не сдается Дэн. «Давайте я решу», — внезапно предлагает Карен. «Вы каждый по отдельности расскажете мне свои планы, а я решу, какое место стоит посетить». «Что? Ну и глупая же идея». «Отличная идея», — просиял Дэн. «Чур я первый». Энергия, так и бьющая из него ключом, впервые заставляет меня задуматься. Что же такое он приготовил? «Мы пойдем в гостиную», — говорит Дэн Карен. «Я изложу тебе свою идею, чтобы Сильви не слышала. Под дверью не подслушивать», — обращается он уже ко мне. «Изложу идею? С чего так высокопарно? Он хочет меня сводить на рыцарский турнир? Главное блюдо — дракон на вертеле?» Перед тем, как он исчезает в гостиной с Карен, бросаю на него недоверчивый взгляд. Печально бреду на кухню, где девочки ковыряют вилками пасту с соусом песто. Морковные палочки так и лежат нетронутыми. «Мам, а что такое девственное?» Сразу же спрашивает Тесса, как только видит, что я захожу в кухню. «Девственное?» — переспрашиваю я. «Да». Тесса поднимает на меня глаза. «Я не знаю, что это значит». «Боже мой!» Я сглатываю. Понятно, что малышка Тесса неправильно произносит слово «девственница». Но где она могла его услышать? «Ну, это... это такая девушка, которая...» Замолкаю и дрожащими руками гну морковную палочку. Вот как мне объяснить это пятилетней девочке? «Это не может быть девушка!» Тесса надувает губки, будто думает, что взрослые ей опять врут. «Она бы не влезла!» «Девушки слишком большие», — соглашается Анна. Она меряет руками свой рост и показывает мне. «Я девочка, но и я бы не влезла», — заявляет она так, будто это и без того очевидно. «Слишком большие? Кто куда влезает? Ничего не понимаю. Откуда мои девочки об этом знают?» «Тесса?» — осторожно спрашиваю я. «Ребята на детской площадке что-то тебе рассказывали об этом?» Я думала, пройдет еще лет 7-10, прежде чем между нами произойдет такой взрослый разговор. Но сейчас? Что я могу сказать сейчас? Возможно, чем раньше они узнают, тем лучше. Может, в голландском методе полового воспитания все же есть своя правда. Но я не смогу произнести слово «презерватив» при 5-летнем ребенке. Просто не смогу. «Я думаю, это помидорка», — прерывает мои мысли Анна. «Это не помидорка. Там же все зеленое внутри». Тут я понимаю, что они говорят про баночку песто, на которой написано. Видимо, не совсем удачный перевод с итальянского. «Девственная природа Италии в каждой баночке». Конечно, невинная девушка вряд ли бы влезла в такую крохотную банку. «Ах, вы об этом!» С облегчением вздыхаю я. Девственная природа — это значит, что в вашем соусе базилик прямо с грядки. Свежее оливковое масло, орешки пинни. Ням-ням. Кушайте, девочки. Когда придет время, я им честно все расскажу, прямо как в Нидерландах. И даже произнесу это страшное слово «презерватив». Но не сегодня. Мы все. Дэн с таким довольным видом входит на кухню, как будто рассказал кому-то по секрету, что выиграл в «Как стать миллионером». Твой ход. Захожу в гостиную. Карен сидит посреди комнаты на стуле с высокой спинкой, держа в руках ручку и отрывной блокнот. «Здравствуйте, Сильви. Добро пожаловать. Начинайте, когда будете готовы», — говорит она вежливо, но слишком формально. Начинаю злиться. «Добро пожаловать в мою собственную гостиную. Кем она себя возомнила? Ведущей ток-шоу? И что она такое там пишет? Я же еще не начала ничего говорить». «Начинайте, когда будете готовы», — повторяет Карен, мешая мне привести мысли в порядок. «Что ж», — начинаю я, — «я хочу вытащить Дэна на фантастическое, исключительное по своей редкости выступление нашего любимого комика Тима Вендера в специальном отделении Барбиконского комедийного фестиваля. Чудесный обед и напитки включены в стоимость билетов, которых, кстати, уже давно нет в продаже», — гордо добавляю я. Черт возьми. А перед ней я и вправду чувствую себя как потенциальная невеста на съемках «Давай поженимся». Еще чуть-чуть, и я пообещаю своему жениху потратить на него 500 фунтов на развлечения в Вест-Энде. «Очень мило», — говорит Карен все так же вежливо и неоднозначно. «И это все? «И это все? «Да она хоть знает, чего мне стоило достать эти билеты. Правда, закричи я так, это мне не поможет». И вообще билеты достала Клариса, которая раньше работала в Барбиконе. «Да, это все», — спокойно отвечаю я. «Хорошо. Я сообщу свое решение через несколько минут». Читаю по ее лицу «Спасибо, вы свободны». Выхожу в прихожую, злая и взволнованная одновременно. Честное слово, это просто смешно. Дэн на кухне хрустит морковной палочкой. «Как все прошло?» Вопрошает он с набитым ртом, пожимая плечами. «Нормально?» «Отлично!» И снова эта полная энтузиазма улыбка. Из гостиной выходит Карен и с серьезным видом обводит глазами нас обоих. «Я вынесла решение», — делает паузу, как судья в законе и порядке. «И сегодняшнее право на сюрприз передается Дэну. Прости, Сильви, но у Дэна для тебя запланировано по-настоящему внеочередное приключение». «Дэн выиграл?» «Нет, я не поняла. Дэн выиграл?» «Не могу в это поверить. Не хочу в это верить. Внеочередное приключение. А как же аншлаговое выступление?» Но, как и каждый участник реалити-шоу, умудряюсь скрыть свои настоящие чувства под бодрой улыбкой. «Прекрасно». Целую Дэна в щеку. «Уверена, ты это заслужил». «Как бы я хотел, чтобы мы оба выиграли», — добродушно улыбается он. «У тебя тоже был отличный план, Сильви», — любезничает Карен. «Но Дэн был более внимателен к деталям». «Конечно». Улыбаюсь уже так широко, как только могу. «Не могу дождаться, чтобы увидеть все это в действии». «Никакого давления. Абсолютно никакого давления на Дэна. Вот только я уже настолько высоко подняла планку». «Сильви удивила меня сегодняшним завтраком», — рассказывает Дэн Карен. «Так что это справедливо, что я должен удивить ее обедом». «Эй, а почему ты не рассказал Карен о другом моем сюрпризе?» — вспоминаю я. «Дэн ведь только что был на кухне. Значит, уже видел преобразившийся интерьер. Почему он ничего не сказал мне?» «Какой еще сюрприз?» «Кухня», — шепотом подсказываю я, но глаза Дэна все равно выглядят пустыми. «Кухня, кухня!» — повышаю я голос. «Прости, а я должен был найти что-то на кухне?» Дэн кажется совсем сбитым с толку. «Вдох-выдох, Сильви, вдох-выдох». «Портьеры?» — намекаю я. Мне показалось, или в глазах Дэна промелькнул страх. «Ну, конечно», — поспешно говорит он. «Портьеры. Я как раз хотел о них сказать». «Что еще?» Я крепко схватила Дэна за руку, чтобы он не смог проскользнуть в кухню. «Расскажи, что там еще изменилось». «Ну, шкафчики», — сглатывает Дэн. «Не-а». «Стол? Нет. Скатерть?» «Удачная догадка». Не спускаю с него глаз. «Но ты же ничего этого не заметил, правда?» «Дай-ка я еще раз посмотрю», — умоляет Дэн. «Меня просто так занимала вся эта кутерьма с обедами-сюрпризами, что, боюсь, я не смотрел по сторонам». «Хорошо». Следую за ним на кухню. Должна признать, мои яркие акценты просто изумляют, как сказала бы Карен. Как он мог этого не заметить? «Вау!» Вот теперь он восклицает должным образом. «Портьеры и вправду очень красивые. И скатерть». «Что еще?» Безжалостно наседаю я. «Что еще изменилось?» «Ох!» Глаза Дэна беспокойно бегают по стенам, он совершенно сбит с толку. «Это!» Он вдруг схватил поваренную книгу Найджела Лоусон, лежащую на столе. «Это новое!» Примечание. Найджела Лоусон. Британская журналистка, телеведущая, редактор, ресторанный критик и автор книг на тему кулинарии. Конец примечания. «Книжка не новая, папочка», — смеется Тесса. «Подсвечники», — подсказываю ему я. «Подсвечники». «Ну, конечно». Дэн тупо глядит на подсвечники и волнует лоб. Видимо, думает, что сказать. «Я должен был. Они такие... яркие». «Яркий, почти хулиганский акцент». В который раз за день повторяю я, удрученная тем, что Дэн так ничего и не заметил сам. «Точно». Дэн будто не совсем уверен, что такое яркий акцент, но не осмеливается спросить. «В любом случае, я просто хотела украсить это место. Думала, тебе понравится». Добавляю в голос мученические нотки. «Мне нравится. Мне очень нравится», — решительно повторяет Дэн. «А сейчас, моя леди...» Он церемонно склонил голову. «Прошу вас последовать за мной в вашу карету». К счастью, вежливый парень из Барбикона сообщил мне по телефону, что у них в листе ожидания числится еще одна семейная пара, и они были бы рады узнать, что освободились билеты на Тима Вендера. Ха, кто бы сомневался. А вот таксист был не столь вежлив, когда узнал, что заказ на вторую машину отменяется. К счастью, услугами этой фирмы мы пользуемся давно, поэтому смогли избежать штрафа. С другой стороны, энтузиазм Дэна настолько заразителен, что когда мы едем на машине, которую забронировал он, мне начинает передаваться его волнение и предвосхищение чего-то удивительного. Он приготовил для меня что-то особенное, я знаю. Хотя странно, что машина не едет в город, чего я, честно говоря, ожидала, а сворачивает в незнакомую мне часть Клэпхэма. Что там такого интересного? Автомобиль подъезжает к маленькому ресторанчику в переулке. Подозрительно выглядываю из окна машины. Мунк? В честь норвежского художника, что ли? Почему я не слышала об этом ресторанчике? Может, это одно из тех удивительных крошечных мест, где ты сидишь на неудобной скамейке, но еда там способна удовлетворить вкусы даже самых взыскательных гурманов? Что ж, поворачивается ко мне Дэн, его лицо просто светится. «Ты хотела, чтобы я удивил тебя?» «Да». «Почему меня так веселит выражение его лица?» «Так вот теперь я по-настоящему взволнована. Что же он такое приготовил?» Водитель открывает перед нами дверь, и Дэн помогает мне выйти из машины. Пока Дэн расплачивается с таксистом, рассматриваю меню на специальной выносной табличке и понимаю, что это вегетарианский ресторан. «Интересно». Не совсем то, чего я ожидала от Дэна. Если только... «Божечки!» В тревоге поворачиваюсь к Дэну. «Ты что, решил стать вегетарианцем? Это и есть твой сюрприз?» «Ну, если так, то это отлично!» Поспешно добавляю я. «Супер!» «Нет, я не собираюсь становиться вегетарианцем», — смеется Дэн. Ты просто решил перейти на здоровое питание?» «Снова не угадала». Дэн ведет меня ко входу, я закрываю за нами дверь. Это одно из тех земных, заслуживающих внимания мест. Я сразу определила для себя. Стены и полы в терракотовой гамме, деревянные потолочные вентиляторы, мята в маленьких горшочках. Акция «Выбери сам себе мяту для чая». Забавная идея на самом деле. Надо будет замутить такое на вечеринке. «Вау!» — начинаю я. «Вот это...» «Не сюрприз», — поддразнивает Дэн. «Пока еще нет». Честное слово, он сейчас лопнет от гордости за себя. Он указывает мне на столик в дальнем углу. «Вот мой сюрприз». Смотрю туда и вижу за столиком девушку. Девушку с длинными каштановыми волосами и очень худыми ногами в черных джинсах. Кто это? Я ее знаю? Думаю, я узнаю ее. «Боже, ну конечно! Это та девушка из универа, с курса химии, биохимии. Как ее зовут-то?» Вдруг понимаю, что Дэн ждет моей реакции. И не просто какой-то там реакции. «Не может быть!» — восклицаю я, собирая в голос всю свою энергию. «Дэн, ты не мог!» «Но я это сделал!» Лучезарно улыбается Дэн, будто только что вручил мне все мои мечты на блюдечке с голубой каемочкой. Мозги мои работают, как мельничные жернова. Что же делать? Что происходит? Почему какая-то случайная девчонка из универа ожидает со мной встречи? И как, черт возьми, ее зовут? Что ж, снова заговариваю я, когда мы передаем наши пиджаки девушке с 16 сережками в правом ухе. Это удивительно. Как ты... Что ты... Ты столько раз мне говорила, что хотела бы поддерживать связь с Клэр. Лицо Дэна аж разрумянилось от восторга. И знаешь, о чем я подумал? Я сделаю это для тебя. Клэр. Окей, имя я узнала. Начинаю ее припоминать. Ну это же безумие. Я даже и не вспоминала о Клэр после окончания университета. Почему Дэн решил, что... О, боже. Он говорит о Клэр с курса по истории искусства. Мне все же удается выдавить улыбку, когда официантка провожает нас к угловому столику. На курсе по истории искусства и вправду училась девушка по имени Клэр. Она была классной девчонкой с прекрасным чувством юмора. Мы несколько раз обедали с ней вместе в университетской столовой, обсуждая интересные предметы и преподавателей. Но потом наша так называемая дружба выдохлась. Про эту Клэр я говорила Дэну. Не про ту, что сейчас сидит за столиком. Черт, черт! Чем меньше расстояние остается до столика, тем сильнее каменеет мое лицо. Что же мне делать? Что же делать? Наконец-то мы встретились. Дэн приветствует Клэр, словно старую подругу. Спасибо, что согласилась помочь мне в этой бондиане. «Без проблем», — довольно сухо отвечает Клэр. «Теперь припоминаю. У этой Клэр всегда был сухой, почти безжизненный голос. Привет, Сильви». Она отодвигает свой стул и встает. Она выше, чем я, на лице ни грамма косметики. Давно не виделись. Смотрю на Дэна. Он любовно наблюдает за нами, будто ждет, что мы бросимся друг дружке в распростёртые объятия, как тот домашний львенок из ролика на YouTube, который долгое время не видел своих хозяев. «Клэр!» — восклицаю я самым эмоциональным голосом, на который только способна. «Да, очень давно!» — обнимаю ее тощее костлявое тело. «И вот ты здесь! Даже не знаю, что сказать!» «Ну, я тоже!» — пожимает плечами Клэр. «Универ был так давно!» «Так...» «Нам должны были принести шампанское», — суетится Дэн. «Пойду-ка разберусь». «Клэр выбирала ресторан», — говорит он мне. «Разве не здорово?» «Супер!» «Только и могу выдавить я, пока присаживаюсь на деревянный стул. И вправду неудобный». «Значит, это и был сюрприз», — бесстрастно произносит Клэр. «Угу». «Так что все-таки произошло?» Стараюсь говорить беспечным тоном. «Как он все это устроил?» «Твой муж связался со мной в соцсети и написал, что ты очень хотела бы со мной встретиться». Клэр разглядывает меня. «Писал, что ты не раз сожалела о том, что мы утратили связь». «Угу». Улыбка не покидает моего лица, но мозг жадно рыщет в поисках возможных вариантов. Может, стоит сказать Клэр всю правду, посмеяться вместе с ней и попросить ее молчать об этом? Нет, она не такая. Она сразу же выложит все Дэну. Не успею я моргнуть. Дэн будет подавлен. Я справлюсь с этим. Как-нибудь да справлюсь. Честно говоря, было довольно странно получить весточку от тебя, пусть и таким косвенным образом, — говорит Клэр. «Ну, знаешь, так иногда бывает», — говорю я, пожалуй, даже слишком оживленно. «Доживаешь до определенного возраста, невольно оглядываешься назад и думаешь, а как сейчас живет Клэр? Что случилось с бандой?» «С бандой?» — Клэр непонимающе хлопает глазами. «Со всеми нашими приятелями», — выпаливаю я. «Друзьями. Как...» Черт, не могу вспомнить ни одного имени того, кого Клэр могла знать. Мы тусовались в разных кругах. Конечно, иногда мы пересекались на лекциях. Один раз, помню, мы даже играли в нетбол за одну команду, когда меня в последний момент попросили заменить одного игрока. Возможно, поэтому Дэн и запутался. Увидел в интернете фотографию команды. Но это была наша единственная точка соприкосновения с Клэр. Мы не были чертовыми подружками. Я до сих пор общаюсь с Хаски. Клэр будто предлагает мне соломинку для утопающей. И я цепляюсь за эту соломинку всеми коготками. «Хаски!» — слишком громко восклицаю я. «И как? Он? Она? Кто, черт побери, этот Хаски?» Когда вернусь домой, внимательнейшим образом изучу свой список друзей в соцсети. С тех пор, как появились близняшки, у меня совсем не остается времени, чтобы проверять ленты всех 768 человек. Я и с настоящими-то друзьями едва успеваю встречаться. Я до сих пор на связи с Сэмом, Фиби и Фрей, но с ребятами с истории искусства. Я честно стараюсь. Фиби недавно вышла замуж. Ну, круто. Клэр тоже хоть как-то селится сгладить наше обоюдное отсутствие интереса к этой беседе. Я с ними особо не общалась. Боже мой, это самая настоящая пытка. И где там Дэн застрял со своим шампанским? Слушай, вы с мужем случайно не продаете ничего? Клэр смотрит на меня с подозрением. Нет, что ты. Хотите обратить меня в свою веру? Вы мормоны? Нет. Даже не знаю, чего мне хочется больше. Взвыть от отчаяния или скатиться в истерический смех. А ведь у нас были билеты на Тима Вендера. Эй, смотри, вот и Дэн с шампанским. Давай выпьем за встречу. Это Голгофа. Настоящая Голгофа. Еда в основном бобовые, сухая и пресная. Шампанское та еще кислятина. Редкие разговоры очень сложно поддерживать. Все равно, что сажать морковь в каменистую почву. Клэр не особо-то помогает. Я имею в виду, с ней очень сложно общаться. И как она только курирует целую научно-исследовательскую группу в GlaxoSmithKline? Примечание. GlaxoSmithKline. Британская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Штаб-квартира в Брентфорде, пригороде Лондона. Конец примечания. Единственный плюс этой встречи в том, что мне сразу же захотелось позвонить всем своим настоящим друзьям и с упоением пуститься с ними в бесконечные разговоры ни о чем. Наконец-то мы садимся в такси, которое Дэн предусмотрительно заказал. Мы предложили подвезти и Клэр, но она, слава богу, отказалась. Не думала, что момент, когда я помашу Клэр рукой на прощание, станет самым счастливым за весь этот вечер. Дэн довольно откидывается на спинку своего сиденья. «Это было потрясающе», — поспешно говорю я. «Просто потрясающе». Он улыбается. «Тебе понравилось, да?» «Я просто поражена», — отвечаю я, и, что самое интересное, не лгу. «Организовать эту встречу ради меня? Я так тронута». Тянусь к нему, чтобы поцеловать. Совершенно ошеломлена. Я и вправду тронута. Дэн по-настоящему все продумал, хоть и ошибся. Но не могу не признать, что он не мог устроить для меня лучшего сюрприза, если бы только не пригласил кого-нибудь, с кем я действительно хотела бы встретиться. «Она совсем не такая, какой я себе ее представлял», — с любопытством рассуждает Дэн. «Она уже в универе была такой отчаянной вегетарианкой?» «Ну, да я понятия не имею. Может, не настолько отчаянной?» Ее взгляды на ферментацию компоста распахивает глаза Дэн. Она до последнего готова отстаивать свои интересы, не правда ли? За разговором Дэн позволил себе лишь одну шутку. И ему пришлось мириться с длинной тирадой человека, начисто лишенного чувства юмора. И Дэн довольно миролюбиво ее воспринял. И все ради меня. Я же видела, что он смотрит на Клэр с одной лишь мыслью. Почему Сильви так хотела встретиться с этой девушкой? Закусываю губу, чтобы не рассмеяться. Однажды я скажу ему всю правду. Через год. А может быть, и через 5 лет. «В любом случае», — говорит Дэн, когда такси сворачивает за угол, «у меня для тебя остался еще один сюрприз». «И у меня». Легонечко дотрагиваюсь до его колена. «Сексуальный сюрприз. А у тебя?» «Самый сексуальный». Вижу страстный блеск в его глазах, и мы целуемся долго, горячо, пылко, как мы делали когда-то давно в такси. До того, как фраза «заднее сиденье» стала означать для нас 2 автокресла, бумажные пакеты и пара пачек влажных салфеток на всякий случай. Мой сюрприз — специальное покалывающее массажное масло для суперстимуляции. Хотя не думаю, что Дэн сегодня нуждается в прелюдиях и дополнительных ласках. Интересно, а что он приготовил для меня? Какое-нибудь нижнее белье? Неужели от Эжон провокатор? «Не могу дождаться», — мурлычу я, зарываясь носом в его волосы. Так мы и доезжаем до дома в обнимку на заднем сиденье. Когда мы заходим в дом, нам навстречу бросаются девочки, вереща что-то о новом балетном спектакле. За ними Карен. Ее глаза сияют в предвкушении интересного рассказа. «Ну, как все прошло? Изумительно, да?» — вопрошает она, поворачиваясь ко мне. «Теперь ты понимаешь, почему я выбрала сюрприз Дэна? Воссоединение подруг — самый лучший подарок». «Да, изумительно», — подстраиваюсь под ее возбужденный голосок. «Меня это совершенно потрясло». «Пип». Телефон Дэна раздражается звуковым сигналом, Дэн смотрит на экран, и глаза моего мужа загораются каким-то странным огоньком. «Уже?» — бормочет он себе под нос. Затем поднимает глаза на Карен. «Ты можешь идти домой, Карен. Спасибо огромное, что посидела с девочками и помогла нам с Сильви». «Всегда пожалуйста», — отвечает Карен. Внезапно понимаю, что Дэн заметно нервничает. Он весь натянут, словно струна, что совсем не похоже на привычную ему пружинистость. Он прощается с Карен и закрывает за ней дверь, умудряясь при этом что-то лихорадочно строчить в своем телефоне. Это как-то связано с его сексуальным сюрпризом. «Стоит ли нам распланировать остаток дня?» — пытаюсь выведать я. «Или...» через минуту», — бормочет Дэн, будто и не слышит меня вовсе. Уголки губ Дэна то поднимаются, то резко опускаются. Атмосфера в прихожей вдруг стала до жути напряженной. Не отрываясь от экрана телефона, Дэн все ходит и ходит кругами вокруг входной двери, не обращая внимания на меня. Дэн похож на бочку вина, в которой происходит этот таинственный процесс брожения, когда чудесный напиток со страхом и трепетом готовит себя к тому, что когда-нибудь он будет веселить сердца и развязывать языки. Я и сама заражаюсь от Дэна этим страхом и трепетом. Что же это за сексуальный сюрприз? Если он готовит что-то настолько эпическое, может, не стоило отпускать Карен, а самим отправиться в какой-нибудь мотель? Внезапно раздавшийся звонок в дверь заставляет нас обоих подпрыгнуть. «Что за...» — начинаю я. «Доставка». Губы Дэна не перестают дергаться. «Специальная доставка». Дэн открывает дверь. За ней незнакомый парень в черном анураке. «Дэн Уинтер?» — коротко кивает тот. «Да», — отвечает Дэн. «Мы готовы». «Тогда мы вытаскиваем ее из фургона». Парень заходит в прихожую и оглядывается по сторонам. «Вы уже решили, где все поставить?» «Да», — кивает Дэн. «У вас получится пронести ее через прихожую?» Боюсь, я глазею на Дэна с парнем, разинув рот. «Что ж, это явно не комплект нижнего белья от Эжон Провокатор. И почему двум мужчинам нужно вытаскивать ее, что бы это ни было, из фургона? Боже мой, это ведь не какая-нибудь секс-машина или специальная кровать? Стоит ли мне увести девочек наверх, чтобы они не увидели что-нибудь, что ненароком травмирует их психику на всю оставшуюся жизнь? Сильви, можешь подняться с девочками наверх, пока я не попрошу спуститься?» Впервые за много лет не могу понять тон его голоса. Бабочки в моем животе превращаются в огромных махаонов с остальными крыльями. Что же такое Дэн заказал? «Хорошо», — сдавленным голосом отвечаю я. Поспешно увожу девочек в их комнату и там читаю им Винни-Пуха натянутым, совершенно не своим голосом, а сама все время думаю. Эротический стул, эротическое... Господи, что же еще такое делают? Секс-качели? Нет, Дэн не мог заказать секс-качели. Наш потолок их ни за что не выдержит. До смерти хочется схватить телефон и загуглить «большая сексуальная мебель, требующая доставки в фургоне». Вот только девочки сразу начнут конючить. И почему только современные дети предпочитают телефон интересным книжкам? Так что я просто сижу и читаю что-то о слонопотамах, утопая в пене опасений и эротических фантазий. Когда я, наконец, слышу хлопок закрывающейся входной двери и тяжелую поступь Дэна по лестнице. «Можете спуститься!» — лучезарно улыбается он. «Пора увидеть сюрприз!» «Сюрприз!» — радостно кричит Тесса. Я же в тревоге смотрю на дочерей. «Дэн, а девочкам можно?» Бросаю на него многозначительный взгляд. «Это подобающе?» «Конечно!» Не перестает улыбаться Дэн. «Скорее, девочки! Скорее на кухню! Вы не поверите своим глазам!» «На кухню?» «Так, теперь я уже точно ничего не понимаю». «Дэн!» Подаю голос я, когда девочки нетерпеливо скачут вниз по лестнице. «Я не понимаю, это и есть твой сексуальный сюрприз?» «Ага». Дэн блаженно кивает. «Не просто сексуальный. Красивый. Она красивая». «Она?» «А-а-а! Змея!» Тесса пулей вылетает из кухни и прижимается к моей ноге. «На кухне змея!» «Что?» Сердце гулко колотится о ребра. Осторожно захожу на кухню и тут же отскакиваю футов на 6. «Бог ты мой! Бог ты мой!» У стены, где раньше находился ящик с игрушками, теперь стоит стеклянный террариум. Внутри змея. Оранжево-бурая косится на меня своими черными глазами-бусинками. Не могу смотреть. Кажется, меня сейчас вырвет. «Какого?» Невнятно бормочу я. Кажется, под гипнотическим взглядом змеюки я навсегда потеряла способность складывать звуки в слова. «Какого?» «Сюрприз!» — слышу за спиной голос Дэна. «Разве она не прекрасна? Рождена в неволе, так что не нужно волноваться, что ей будет неуютно в террариуме». «О, Дэн, чувство проклятой змеюки — это последнее, о чем я волнуюсь». «Дэн!» Наконец, дар речи вернулся ко мне, и я схватила его за лацканы, чтобы не смел больше меня покидать. «Мы не можем завести змею». «Мы уже завели змею», — поправляет меня Дэн. «Как мы ее назовем, девочки?» «Змейка», — верещит Тесса. «Нет». «Я на грани истерики. У нас не будет змеи, только не в доме. Нет, ни за что». Наконец-то Дэн смотрит мне в глаза, невинно вскинув брови. Как будто это я безрассудно притащила в дом скользкую рептилию. «А в чем проблема-то?» «Ты еще спрашиваешь?» Начинаю гневно шипеть. «Если ты хотел змею, Дэн, в доме сейчас появится еще одна». «Ты сказал, что купил мне что-то сексуальное. Сексуальное!» Она сексуальная, экзотическая, извивающаяся, порочная. Змей-искуситель. Нет. Не могу унять дрожи. Я даже смотреть на нее на это не могу. Какая к черту она? Это мерзкое, уродливое существо. А можно нам собачку? Встревает Анна, наблюдая за нами. Она всегда была довольно проницательной малышкой. Вместо змеи. Нет, взвизгивает Тесса. Я хочу оставить чудесную змейку. Тесса пытается обнять стеклянный террариум, и змея ползет ближе к стеклу, оказывается почти вровень с глазами Тессы. Я отворачиваюсь. Не могу смотреть. Не могу смотреть. И как Дэну только взбрело в голову, что змея — это сексуальный подарок? Как? К тому времени, когда девочек нужно укладывать спать, мы с Дэном таки достигли компромисса. Змея останется в доме. Однако я не собираюсь кормить ее и ухаживать за ней. Я на нее даже смотреть не хочу. Ни за что не прикоснусь к морозильной камере, где будет храниться ее еда. Она заглатывает мышей, настоящих мышей. И уж тем более не буду называть ее Дорой. Такое имя дали ей девочки. Никакая это не Дора, это змеюка. И точка. 20:00 вечера, сидим в кровати, оба измученные нашими длительными переговорами, читай ссорами. Девочки наконец уснули, то бишь перестали выползать из кровати каждые 5 минут с просьбой сходить на кухню и проверить, спит ли Дора. «Думал, тебе понравится». Дэн не может скрыть боли в голосе. Думаю, он только осознал всю правду. «Мы же как-то обсуждали возможности завести змею». «Я же только шутила», — устало протягиваю я. «И говорила тебе 1000 раз, что это шутка. Многие болтают о тарантулах, крысах и аллигаторах в доме. Но не заводят же». Я никогда не думала, что он воспринимал все настолько серьезно. «Ладно, хорошо, хоть не тарантул». Дэн прислоняется к изголовью кровати и закидывает руки за голову. «И все же мне удалось тебя удивить, правда?» — криво улыбается он. «Ага», — улыбаюсь я в ответ искренне. «Удивил». «В любом случае, у тебя есть новый кардиган». «Он потрясающий», — восторженно говорю я, пытаясь извиниться за мою реакцию со змеей. «Мне и вправду очень нравится». Любовно поглаживаю ткань. «Такой мягкий». «Тебе нравится цвет?» «Чудесный цвет. Гораздо лучше, чем син...» Останавливаюсь на полуслове. «Чёрт! И как меня только опять угораздило вляпаться!» «Что ты сказала?» Дэн приподнимается на локте и внимательно смотрит на меня. «Ничего. Сегодня был такой насыщенный день. Может, посмотрим телек или...» Изо всех сил стараюсь сменить тему. «Ты собиралась сказать синий?» «Вовсе нет», — отнекиваюсь я, но недостаточно убедительно. «Дэн не тупой. Он сразу же все понял». «Тильда тебе позвонила», — протягивает он. «Чёрт возьми! Конечно, она тебе позвонила. И вы в пух и шерсть разнесли мой первый подарок». Его глаза потемнели от обиды. «Это нехорошо. Совсем нехорошо». «Кардиган вовсе не был для тебя сюрпризом. Постой-ка». Он умолкает, и внезапная тень омрачает его лицо. «Так вот, почему кардиган был теплым. Смотрит на меня так, будто я собираюсь сбросить его в бездну. «Понятно. Дэн По над обрывом». «Ты была у Тильды в тот день». «Послушай». Неуверенно тру нос. «Мне очень жаль. Она не знала, какой размер выбрать. Она не хотела, чтобы ты потом мучился с возвратом товара. Нам показалось логичным, что...» «Это должен был быть сюрприз!» Чуть ли не взвизгивает он. «Он прав. Это ведь я затеяла всю эту кутерьму с сюрпризами, а сама...» Какое-то время мы оба молча пялимся в потолок. «Ну, мой завтрак-сюрприз тоже прошел не так, как я ожидала». Нарушаю тишину я. «И ты даже не заметил перестановку на кухне?» Угрюмо добавляю. «Я заметил!» Тут же выпаливает Дэн. «Подсвечники изумительные!» «Изумительный, черт бы тебя побрал, Карен!» «Спасибо», — криво улыбаюсь. «Только не нужно притворяться. Я обманывала сама себя, когда думала, что небольшое преображение на кухне станет для тебя хорошим подарком. Стоит стать честнее с собой. Я себя обманывала, когда думала, что делаю это все для Дэна. Возможно, мне просто нужен был повод, чтобы купить новые вещи для кухни». «Наверное», — разводит руками Дэн. «И я знаю, о чем мы оба думаем. То же самое касается и змеи. Жаль, что мы так и не сходили на Тима Вендера», — сокрушенно добавляю я. «На Тима Вендера?» — поворачивается ко мне Дэн. «Ты это о чем?» «Боже, ведь из-за всех этих змей и треволнений я даже забыла ему рассказать». «У меня были билеты». Не могу скрыть разочарование в голосе. «Специальное выступление на Барбиконском комедийном фестивале во время обеда». «Это был мой...» Умолкаю. «Что толку сейчас об этом говорить?» «Неважно. Сходим как-нибудь в другой раз». С моих губ срывается короткий смешок. «Вот это засада!» «Может, сюрпризы — это ложный путь?» «Идея забавная, но пора поставить на этом точку». «Нет». Тут же возражаю я. «Мы не можем сдаться так быстро. Подожди, Дэн, я еще удивлю тебя. Вот увидишь». «Сильви». «Я не собираюсь сдаваться», — упорно повторяю я. «И, кстати говоря, у меня есть еще один козырь в рукаве». Открываю ящик прикроватной тумбочки, достаю массажное масло и передаю его Дэну. «Вот это я понимаю». Глаза Дэна загораются страстным огоньком, когда он читает этикетку. «Что ж, по крайней мере, с этим я не прогадала. Путь к сердцу Дэна всегда лежит через секс. Так что...» «Постойте-ка, одну минутку». Сижу, уставившись в пространство, пока все не становится кристально ясным. И почему я так суетилась все это время? Хлопотала на кухне, меняла скатерть и прочее. Какой же идиоткой я была! «Секс! Вот ответ!» Как говорится, все дороги ведут к сексу, дурочка. Секс — наш способ сохранять брак живым. И в голове у меня уже словно почки весной распускаются новые идеи, формируется новая стратегия. О, кажется, я придумала, как по-настоящему удивить Дэна. Идеальный план. На этот раз ему понравится все, я знаю.